Глава 16. Ай, послышался тихий писк. «Сдаюсь, сдаюсь, Дима, отпусти». Но отпускать засранку я пока не собирался и еще крепче прижал ее к стене. Правда, хватку я все же ослабил, чтобы она прекратила стонать, а то у меня от таких двусмысленных звуков организм пришел в полную боевую готовность. Я сразу заподозрил в убийце Настю. На ее силуэт с очень даже интересными формами я вчера нагляделся вдоволь. Так, нужно срочно прекращать думать о всяких пошлостях, а то мне один архимаг намотает причиндалы на кулак и вырвет с корнем. И будет Димочка бегать без бубенчиков. Интересно, а если я выживу, эликсир восстановления справится с такой потерей? Полностью восстановит или просто раны затянет? Я вспомнил про старые шрамы, которых у Дмитрия было полным-полно и которые почему-то так и не прошли. «Дима, ну хватит уже!» Настя попыталась освободиться, но я по-прежнему ее не выпускал. Попытка вырваться оказалась какой-то вялой. Я даже не обратил на нее внимания и продолжил думать о своем. Мне было не совсем понятно, какого черта она приперлась в такую рань. И почему решила проникнуть в комнату именно таким способом, а не как все нормальные люди, просто постучав в дверь. «Ну, Дима!» Она начала сердиться и на этот раз попыталась оттеснить меня своей попкой. «Ой, а что это там у тебя?» Она в момент поменяла тактику, сказав это с некоторым ехидством. «Можно подумать, что ты не знаешь, я тоже не остался в долгу и ответил сарказмом». Резко ее отпустив, я развернулся и направился к кровати, посчитав, что разгуливать голышом перед дочерью архимага не слишком хорошая идея. Одновременно с этим я убрал дар гниения в слот, чтобы она не начала задавать глупых вопросов про мой нож. Присев на кровать и прикрывшись одеялом, я начал растирать свое лицо. Сомневаюсь, что мне дадут нормально поспать, надо приходить в себя. «Я тебя слушаю», хорошенько зевнув, сказал я. Настя все это время стояла у стены и оценивала или мое поведение, или мою фигуру, а может, и все сразу. Вон, как глазки блестят. Что-то для себя решив, она дошла до письменного стола и присела на стул, положив ногу на ногу. Жаль, что она уже успела переодеться в привычные шортики. В юбке она мне нравилась больше, но и так тоже очень ничего. «Как ты узнал, что это я?» Спросила она с легкой, едва заметной улыбкой и прищурившись. «Я и не знал», — сообщил я, пожав плечами. «На самом деле, если бы это оказалась не она, а настоящий убийца, который вызвал бы у меня серьезные опасения, я бы сразу его прикончил, вогнав нож в башку, даже не задумываясь. Другой вопрос, что бы я стал делать с его телом, но раз такого не случилось, то и думать об этом сейчас не имело никакого смысла». «Ладно», — Настя задумчиво посмотрела на меня. «Мой?» Она запнулась. «Тебя хотел увидеть один из генералов егерского корпуса, но знаешь, там есть некоторые вопросы. Не совсем понятные, она попыталась скрыть от меня родство с генералом, но получилось это крайне глупо и одновременно с тем забавно». Она надула губки так смешно, что я не смог удержаться и рассмеялся. «Первый раз такое видел, хотя нет, кажется, так делали первоклашки, когда пытались врать. Отворачивали лицо или глаза в сторону и сочиняли на ходу всякую хрень. Ты давай мне зубы не заговаривай», посмеявшись от души, ответил я. «Давай конкретней, что понадобилось от меня твоему отцу. Ты уже знаешь». Она нахмурилась. «Ну знаешь ли, трудно не заметить архимага с такой редкой фамилией. Давай, моя хорошая, выкладывай все на чистоту». «Хорошая». Она вмиг превратилась в лисицу. «А не влюбился ли ты в меня часом?» Я даже немного опешил от такого вопроса. Вот так прямо спрашивает о таком. Впрочем, откуда мне знать, как принято в этом мире? Может, она хочет просто поиграть со мной и засмущать юного ученика. Не принимать же мне все, что она говорит, за чистую монету. Да и номер этот у нее, конкретно со мной, не пройдет. «Я всегда готов. Но только на встрече с приятным продолжением, не более. А ведь так и женят на себе дочери генералов, скажешь им доброе слово. А потом начинается. А хотела, чтобы влюбился. Ты смотри, за мной, я указал вниз, не заржавеет, будешь умолять о пощаде, я ухмыльнулся. Хотя, подожди-ка, ты уже умоляла или мне показалось?» «Пошляк», — буркнула она, а щечки так и покраснели. «Я просто пошутила, проехали, что понадобилось от меня генералу. Я перешел к серьезному разговору. Шутки шутками, но меня вызывал не абы кто, а целый генерал. Жаль, Дмитрий ничего не знал об этом семействе. Мне в срочном порядке нужно навести справки про егерский корпус, да и вообще про все, что происходит не только в Красноярске, но и в столице. К Насте я уже привык, но именно это может сыграть со мной злую шутку. Может, ее отец таких, как я, на завтрак любил есть. Или меня захотели прибить, чтобы я не опозорил их род и в целом профессию егерей. А то ведь странно получилось. Ученик интерната спас матерых специалистов. И вообще, какой у них статус в иерархии Российской империи? Я, если честно, и сама не знаю, отец на меня сильно злится. Она вновь отвернулась. Еще бы он не злился, столько спецов угробило. А ведь количество жертв могло быть гораздо больше. Вот выбрались бы трупоеды на поверхность. И все, конец интернату. Да что там, они ведь так и всю зону между четвертыми и пятыми воротами могли сожрать. Стоп. А что, если к этому все и шло? И я в очередной раз нарушил чьи-то планы. Убитый снайпером страж указывал мне на гору. Я потер глаза. Как же все сложно. Ладно, в котором часу он меня ждет? Спросил я у Насты. В штабе нас ждут к полудню. Она поправила меня. Ну вот и хорошо, сказал я и плюхнулся обратно на кровать. Мы проговорили всего полчаса. Я еще успею немного посп. Эй, так не пойдет. Возмутилась Настя, которая продолжала сидеть на стуле. Вставай. Это еще почему? Я начал заворачиваться в мягонькое одеялко. Времени полно. Если хочешь, можешь присоединиться. Похлопав по кровати, я приоткрыл один глаз, чтобы посмотреть на реакцию генеральской дочки, ну и чтобы убедиться, что тигрица оказалась в итоге робким котенком. Настя от такого предложения впала в ступор. Неужели она сейчас действительно размышляет на тему, присоединиться или нет? Выяснять, так ли это, до встречи с генералом что-то не хотелось. Ладно, уговорила, я поднялся с кровати. Пойдем, прогуляемся. Прикрывшись одеялом, я направился к шкафу и, открыв дверки, призадумался. А одежды-то у меня нет. Вся форма в хлам, спортивный костюм я выкинул еще вчера. Просто замечательно. Осталось несколько шорт и футболок, да форма, которую я отжал у аристократов. Прикинув, что до занятий еще далеко, я решил надеть шорты с футболкой, а костюм не первой свежести, в котором я вчера ходил, оставлю проветриваться. Мне еще в нем ехать в центр, или где там находится егерский корпус. Может, ты отвернешься? Я обратился к Насте, которая все это время смотрела, как я выбирал себе одежду. Уговаривать не пришлось. Она развернулась на стуле и даже не подсматривала. Сумку с эликсирами я тоже решил обновить. У меня все еще оставалось несколько универсальных эликсиров, которые я одолжил у егерей, но я решил их спрятать в шкафу, а то начнут вонять, что вернул не все. Проблем потом не оберусь. Нет, пусть лежат, а я пока возьму остатки из своих старых запасов, тех, что я купил у Толи. Я готов, одевшись, сообщил я. План был прост. Время на часах раннее, поэтому я решил немного размяться на учебном полигоне. Сегодня Румянцеву опять повезло, за него будет отдуваться Настя. После вчерашних приключений все тело гудело и требовало тщательной проверки. Несмотря на то, что Дмитрий был в удовлетворительной физической форме, этого все равно недостаточно. Я чувствовал, как напрягалось тело, когда я использовал дар усиления. Самое забавное в том, что чем сильнее я становился энергетически, тем больше требовалось от меня физически, ведь любой дар рос вместе со мной. У коллекционера добавлялась видимость живых существ и слоты, у усиления – мощность, которая могла, в конечном счете, нанести вред моей тушке. У отдельных стихий в этом плане тоже все было очень даже хорошо. Уменьшалась не только скорость создания заклинаний, но и расход энергии. Нельзя забывать и про мощность заклинаний, которая, в свою очередь, увеличивалась. По крайней мере, так было в моем мире. Так, а что насчет стихийной магии? Я же могу проверить свои догадки. Я знал, что со стихийной магией не могло быть все так плохо. Вот почему трупоеды не сразу пробились через мои шипы и пики. Во-первых, моя магия стала, хоть и немного, но все же мощнее. Ну а во-вторых, расход энергии снизился. Пока не очень заметно, но начало положено. Если раньше на любое заклинание я тратил в 4 раза больше энергии, то теперь расход уменьшился на несколько процентов. Отличные новости. Куда мы идем? Спросила Настя, когда мы вышли из общежития. Интересно, а как она узнала, в какой комнате я живу? И что она еще обо мне знает? На тренировочный полигон, зевнув, ответил я. И что же мы будем там делать? Удивилась она. Я буду разминаться, да и тебе бы не помешало. Я откровенно ухмыльнулся. Ну знаешь ли, Настя надула губки. Я и так в хорошей физической форме. Серьезно? Тогда давай поспорим. Я потер руки. Я утверждаю, что ты не сможешь меня ранить. Ты ненормальный, что ли? Как это не смогу? Она удивилась. Очень просто, я пожал плечами. Не сможешь, и все тут. И на что мы будем спорить? Она ухмыльнулась. На желание. Я остановился и посмотрел ей прямо в глаза. По рукам. Конечно. Обрадовалась Настя и протянула руку. Быстро же она согласилась. Впрочем, я сам загнал себя в такие сложные условия. Мне требовался серьезный стимул, чтобы выжать из себя максимум. Вчера я несколько раз был на волоске от смерти, и мне не очень понравилось такое положение дел. А это были всего лишь тупые твари, с людьми такой номер не прокатит. Каждый маг индивидуален. У каждого из них разный боевой опыт, магия, экипировка и оружие. И каждый из них мог меня обмануть, заболтать или отвлечь, чтобы я растерял свою бдительность. По-хорошему, я ей должен был еще и пистолет выдать, и чтобы стреляла только в голову, но это для меня будет уже перебором. Мы условились очень просто. Она атакует, а я защищаюсь. При этом, можно использовать как магию, так и физические атаки. Посмотрим, смогу ли я что-то противопоставить адепту огненной стихии. На тренировочном полигоне никого не оказалось в столь ранний час, как и ожидалось. Это очень хорошо, потому что лишние глаза нам точно ни к чему. Ты будешь умолять меня о пощаде. Она хищно улыбнулась. Ты же так сказал. Верно. Верно, ты правильно запомнила мои слова, умница. Я решил ее раззадорить еще сильнее. Начать мы решили как в дуэли, просто разошлись в разные стороны и приступили к спаррингу. Я встал в свою любимую стойку и жестом предложил ей нападать. Выкрикивать что-то обидной необходимости не было. Судя по реакции, она и так мотивирована по самые уши, что она там себе уже намечтала. Создав на ладони огненный шар, примерно с человеческую голову, она резким движением запустила его в меня. Забавно было наблюдать, как она создала еще один, более мелкий, в надежде, что я не увижу. Странный выбор. Тут мне даже ничего делать не пришлось. Я просто сместился на пару шагов в сторону, и они пролетели мимо. Если вспомнить того же барона Самсонова с воздушной стихией, то скорость его воздушных лезвий доставляла мне поболее неудобств. А ведь он был учеником, правда, весьма перспективным. Так, а это что? У нее из рук вырвались огненные стрелы, которые закружились в воздухе и полетели прямиком в меня. Самонаводящиеся, что ли? Уже лучше. Я взмахнул рукой, и передо мной выросла небольшая ледяная стена. Небольшая по меркам магов, всего 3 метра в высоту и метров 5 в ширину. Мне было неприятно осознавать, что даже такое, казалось бы, простое заклинание стоило мне 1/10 от всего запаса. Увы. Но таким образом я защититься ни от кого не смогу. У меня банально закончится энергия. Понятное дело, что Насте это не касалось. Речь тут шла о более могущественных магах. 4 небольших взрыва даже не смогли серьезно повредить выставленную мной преграду. «Ты сегодня будешь драться», — крикнул я, выглянув из-за своего укрытия. «Давай, не сдерживай себя». А вот здесь я чуть не отхватил серьезных люлей, еле успел спрятаться. 2 огненных струи огня впились в участок стены, за которым я находился. Пожалуй, пойду-ка отсюда или лучше побегу. Они оказались такими сильными, что за несколько секунд прожгли стену насквозь и двинулись за мной. Вот теперь я действительно поверил, что дерусь против адепта стихии огня. Я сразу вспомнил братьев Карамазовых, которые поджарили похожим заклинанием своих противников. Атаковать я права не имел, в этом и была прелесть состязания. А так бы, создал ледяное копье и кинул его навесом, как это делают туземцы с обычными деревянными копьями. Особого урона оно бы не нанесло, но отскочить или переключиться на защиту заставило. Что же касается броска с ускорением, с ним она, вероятнее всего, уже бы проиграла бой. Но атаковать и не требовалось, заклинание слишком энергозатратное. Я видел, как уменьшается запас ее энергии. Ей определенно не хватит сил разрушить всю стену. Нет, так рисковать она не будет. Попробовав зажать меня с двух сторон струями огня, она остановилась. Верное решение, ведь меня там уже давно не было. Я все это время сидел на песочке в позе лотоса и смотрел, как она тратит энергию. Мы ведь находились на полигоне, а не в закрытой комнате, где у меня за спиной находилась стена. Поэтому я просто отошел немного назад. Огненный хлыст окончательно добил мою ледяную защиту, ударив им в самую слабую часть конструкции, по центру. Ледяная стена накренилась в мою сторону и упала с характерным звуком. Тысячи льдинок устремились во все стороны, показав ей меня и то, чем я занимался. Кажется, я спалился. «Привет», я помахал ей ручкой. «Убью», прорычала она от обиды и кинулась на меня. В меня полетело все, что только можно. Огненные шары, стрелы и копья. Она умудрилась вызвать даже огненный дождь. Но все оказалось тщетно. Создав ледяной щит, я наглым образом отбивал самые слабые заклинания, а от самых сильных просто уворачивался. На последние остатки энергии она решила создать два огненных кинжала и перейти на ближний бой. В то время как у меня в запасе по-прежнему находилось больше половины энергии. Это заставило меня серьезно задуматься о способностях девушки. Впрочем, поединки магов не всегда бывали зрелищными. Если соперники оказывались равны по силе, то бой перетекал в позиционную борьбу, где побеждали ум, находчивость и количество энергии. А вот ей наш небольшой спарринг, похоже, понравился. Хищная улыбка не сходила с ее лица. Первый выпад огненным кинжалом пришелся на мою наглую физиономию. Переместив правую ногу назад, я уклонился от удара. А ведь она не шутила и по-настоящему завелась. Я ведь сам этого хотел. Следующие 5 минут мы кружились в смертельном танце. Я вспомнил его. Именно этим танцем она воспользовалась, когда уничтожала трупоедов в пещере. Никогда бы не подумал, что мне придется выступать в качестве жертвы. Я отпрыгивал, уворачивался и приседал, моя концентрация находилась на запредельном уровне. Мне казалось, что ее удары ускорялись с каждым выпадом, до тех пор, пока не стали молниеносными глава 17, я и сам не заметил, когда врубил усиление на полную. Неужели она вошла в боевой транс? Судя по тому, что я наблюдал, ее физические показатели увеличились минимум на треть. Но как? Да и еще в таком юном возрасте. Настя заставила меня удивиться. Мой учитель рассказывал, что для освоения каждой ступени боевого танца требовалось как минимум несколько лет. И таких ступеней было несколько, сколько конкретно, я не уточнял. Не видел особого смысла. Мне, с моим даром, требовались совершенно другие техники. Неужели она занималась обучением большую половину своей жизни? И что самое главное, в этом мире тоже имелись мастера, способные обучать таким навыкам. Хочу. Жаль, что это не дар. Стоп, а почему я так решил? Взглянув на снаряжение девушки, я нашел, как минимум, 5 неизвестных мне артефактов, точнее, рун, которые они содержали. Кто знает? Может, одна из них дает такую возможность. Моя энергия утекала, словно вода. Тоненьким ручейком, каждую секунду ее становилось все меньше. Но я не беспокоился. Энергия у Насти закончится намного раньше. Все, что мне оставалось сделать, так это просто продержаться еще чуть-чуть. Со стороны наш танец продлился не больше 30 секунд, но внутри он длился гораздо дольше. Каждое движение, каждый шаг и выпад, все это было настолько тягучим, как в замедленной съемке. Я даже не сразу заметил, что Настя атакует меня пустыми руками. Твою ж, кажется, мы немного перестарались. В следующую секунду она упала на землю без сознания. Вот и потренировались. Я побежал за сумкой с эликсирами. Совсем забыл, что бывает при острой нехватке энергии. Хорошо, что она не решила напоследок жахнуть меня какой-нибудь убойной магией. Я влил оба эликсира, и с энергией, понятно, надо срочно восстановить баланс и восстановление, на всякий случай, мало ли, что бывает после такой нагрузки. Про себя я тоже не забыл, но мне будет достаточно и одного, на энергию. Подхватив девушку на руки, я решил перенести ее на трибуны. «Спасибо», приоткрыв глаза, сказала Настя и обняла меня за шею. «Я проиграла». «Проиграла», я нахмурился, а могла и умереть, что это был за танец. «Боевой танец парных клинков», она ответила с некоторой досадой. «Я не думала, что ты такой умелый боец». «Не думала она», я цокнул языком. Я решил не продолжать отчитывать девушку. «Думаю, она и так все прекрасно понимала». Я попытался поставить ее на ноги, она ведь уже пришла в себя. Но почувствовав это, Настя лишь крепче прижалась ко мне. «Вот же хитрая лиса! Где ты научился так драться?» Она спросила у меня, присев на бетонную лавочку. «Само как-то так вышло, я пожал плечами, меня с детства тренировал дядя. В принципе, все так и было, по крайней мере, в этом мире. В своем я должен был умереть». Мой наставник использовал меня в темную, чтобы добраться до цели, которую должен был устранить. А после того, как это сделал, по всем законам жанра, хотел прикончить и меня, чтобы избавиться от свидетеля. Правда, рука не поднялась. Он знал о моем даре и о том, что у меня есть сестра, за которую я в ответе. В итоге, он предложил мне стать его учеником. Ну, как предложил. Он дал мне выбор. Или сдохнуть, или продолжить жить в качестве его подчиненного. Я выполнял за него всю тяжелую и не особо приятную работу, а он взамен меня учил искусству убивать. Вот такой получился тандем. «Хороший у тебя, должно быть, дядя», — она улыбнулась. «Хороший», — соврал я. Что же касалось моего дяди в этом мире, то я до сих пор так и не понял, что он задумал или уже исполнил. Доступа к документам у меня нет. А чесать через всю империю, чтобы все выяснить, не очень хорошая идея. Сейчас мне точно не до него. С другой стороны, я бы мог кого-нибудь нанять, чтобы все выяснить, если бы у меня были на это деньги. Ты как? Я поинтересовался у Насти о ее самочувствии. В норме, но если ты не против, то на сегодня мы закончили. Вернувшись в комнату, я выдал девушке несколько чистых полотенец и, прихватив себе одно, направился в душ. Общежитие постепенно просыпалось, превращаясь в кишащий учениками муравейник. Кто-то здоровался, кто-то обсуждал вчерашнее событие, но меня это нисколько не волновало. Тренировка выдалась на славу. Боль из мышц улетучилась, и все тело в буквальном смысле кипело от переполняющей меня энергии. Всегда бы так. На обратном пути мне повстречались Замойский с Румянцевым. Они караулили меня у комнаты и намеревались рассказать обо всем, что им удалось узнать, но я их разочаровал, сославшись на занятость. Нужно было видеть их лица. Конечно, столько событий, а я отказываюсь от информации. Пришлось пообещать им премии за проделанную работу. В комнате меня ожидал сюрприз. Настя лежала на моей кровати в одном лишь полотенце. Подперев голову рукой, она смотрела на меня с интересом. Вот чертовка, опять что-то задумала. Если бы она была обычной одаренной девушкой, я бы, не раздумывая, к ней присоединился. Но она необычная, она дочь очень влиятельного человека. Пока не выясню, кто стоит у нее за спиной, и пальцем не трону. Врагов у меня и без нее навалом, и мне бы не хотелось, чтобы к ним присоединились новые. У моего горба тоже есть прочность, и эту ношу я могу уже не вывести. Увидев, что я ее игнорирую, она надула губки. Не знаю, чего она ожидала. Возможно, она подумала, что моим желанием будет ее. Я проиграла спор, не успел я об этом подумать, как она заговорила. Какое желание ты хочешь, чтобы я исполнила? Ну, точно. Напридумывала себе уже всякого непотребства и лежит, ожидает, когда я заключу ее в свои крепкие объятия. вся такая упругая, а попку как выставила. Специально, чтобы я все видел и не пропустил ни одного сантиметра. Я сглотнул. Я чувствовал, как у меня начинала закипать кровь в венах. Юношеские гормоны требовали немедленного высвобождения. Спокойно, Дмитрий, без паники. Это банальная провокация. Можно подумать, ты никогда не видел полуобнаженных девушек в полотенце. Сколько их у тебя было? Сотни. И вообще, ты уже и целовал ее, и даже грудь мял, а трусики? Я как мог, старался убедить себя в том, что тратить желание на банальные кувыркания в постели не вариант. Ну вот вообще не вариант. Танец боевых клинков. Выпалил я и посмотрел на потолок, я смог удержаться. В смысле? Она непонимающе на меня посмотрела. В прямом, я хочу научиться танцу боевых клинков, который ты сегодня мне продемонстрировала, я улыбнулся своей гениальности. Лучшего решения и быть не могло. Изначально, я затевал спор, чтобы просто подразнить Настю. Потом я подумал, что это очень даже неплохо, иметь в должниках девушку-егеря. Мало ли, что мне могло понадобиться в будущем. Но идея с боевым танцем затмила все, даже желание прикоснуться к ней. Ты серьезно? Она нахмурилась. Из всех желаний на свете ты выбрал именно танец. Началось, кажется, она на меня немного обиделась, но я уже все решил. Что же касалось наших отношений, то я птица вольная и связывать себя какими-либо обязательствами не собирался. Почему бы и нет? Я пожал плечами. Мне понравилось, как ты сегодня двигалась. Настя встала с кровати и молча подошла к своей одежде. Достав из нее кольцо, она посмотрела на него и бросила мне в лицо. Благо, я поймал. Вот только не учел, что полотенце осталось без поддержки. В комнате повисла молчаливая пауза, после которой мы оба засмеялись. «Ты специально это сделала?» Прикрывшись рукой, я поспешил к шкафу. «Что за кольцо?» «Ты же сам просил научить тебя боевому танцу. Надень его, и ты все поймешь», — отсмеявшись, пояснила она. Натянув на себя трусы, я посмотрел на артефактное кольцо с руной, источающей белую дымку. Надев его, я пришел в восторг. Мои догадки подтвердились. Кольцо содержало в себе дар и знания о боевом танце клинков первого уровня. Вот так просто. И это всего лишь первый уровень. Ты точно уверена, что хочешь отдать его мне? Я все еще не верил в такую удачу. Роддан де Виль всегда держит свое слово. Она произнесла эти слова с нескрываемой гордостью. Теперь оно твое, к тому же, оно стоит не так уж и дорого. И если говорить откровенно, я даже немного оскорблена таким желанием. Настя отвела от меня глаза. А вот с этого момента поподробней. Я нахмурился. Оказалось, что я идиот. Впрочем, а когда было по-другому? Вот что мне стоило немного подождать с озвучиванием своего желания и выяснить информацию про боевые танцы. Я же сам предположил, что это может быть артефакт. В итоге так и оказалось. Артефакты в этом мире бывали всякие. Я бы даже сказал, на любой вкус и цвет. Все зависело от возможностей и опыта артефактора, который их создавал. Что же касалось конкретно боевых танцев, то в этом мире даже профессия для них отдельная была и ранги. Называлась она артефактор боевого танца. Маги оттачивали свои умения на протяжении всей жизни и в процессе эволюции создавали безделушки со своими знаниями и умениями. Вот так просто. Надел колечко, и ты уже владеешь танцем первого уровня. Надел второе. И ты уже умеешь выслеживать добычу, как заправский следопыт, надел третье, и тебе знакомы азы алхимии. У меня от рассказа Насти аж дух перехватило. Я присел на кровать, чтобы осознать все, что она только что сказала. Это что же получается, никто не ограничен в знаниях? Не совсем, пояснила она, ограничения все же есть. Во-первых, это деньги. Мое кольцо с первым уровнем танца обошлось в 700 тысяч рублей. Представь, сколько стоят остальные уровни. 700 тысяч рублей. За танец. Я мысленно хохотнул. Это же копейки. В моем мире за обладание таким кольцом могли бы, пожалуй, вырезать несколько родов. Выходит, я действительно продешевил с желанием. А во-вторых, Поспешил уточнить я. А во-вторых, сколько колец ты сможешь носить на пальцах так, чтобы они не мешались в бою? Она усмехнулась, показав свои руки, на которых красовалось 5 колец. Тут она оказалась права. На правой руке и у меня уже имелись родовой перстень и кольцо с удвоением энергии. Магам, которые не дерутся в ближнем бою, можно было хоть обвешаться кольцами. Для них это будет одним огромным и очень ощутимым плюсом. Но не нам. У нас должно быть всего в меру. И это без учета того, что к каждому кольцу нужно было еще привыкнуть. В этом плане мои дела были как раз получше, чем у остальных. Я мог забрать дар к себе в коллекционера, и никаких проблем. Осталось только стать сильнее, чтобы количество слотов увеличилось. «Нам пора на завтрак», — сказал я, посмотрев на часы. «Может, поедим по дороге?» Выдвинула она свое предложение. «Ну уж нет, я не ел со вчерашнего дня. Если я сейчас что-нибудь не закину в топку, то отправлюсь на тот свет. Меня прикончит от обиды собственный желудок, который уже как несколько часов намекал мне на такой исход. В столовой оказалось не так многолюдно, как я ожидал. Мы прошли в первую зону, присели за свободный столик и заказали еду. А это нормально, что ты тут расхаживаешь, притворяясь учеником интерната. Решил съязвить я. Да, причмукивая от удовольствия, сообщила мне Настя. Действие моего разрешения еще не истекло, так что все в полном порядке. Настя уплетала какие-то пирожные с кремом. Ох уж эти девушки. Вместо того, чтобы добавить в свой рацион как можно больше белка, они предпочитают быстрые углеводы. Уверен, через пару часов силы окончательно покинут ее, и она опять захочет есть. Я же заказал себе несколько стейков и баварских колбасок с яичницей, все как доктор прописал. У меня молодой и все еще растущий организм, которому для правильного развития требуется максимальное количество энергии. «Дмитрий!» Удивленная Вероника подошла к столу вместе с подругами. «Так вот, чем ты вчера занимался целый день». Она смотрела то на меня, то на Настю, и ее взгляд не предвещал мне ничего хорошего. «Знакомьтесь, я поспешил встать и слегка поклониться дамам. Баронесса Вероника Белова со своими подругами, Авдотьей Андреевной и Еленой Павловной. Елена выглядела вполне здоровой. Это очень хорошо. Надеюсь, приключения, в которые она попала, не нанесли сильных психических травм. Хотя, кого я обманываю, я же видел, что там происходило. Ой, а я знаю эту девушку», — взяла слово Елена. «Это же она приехала вызволять нас из пещеры». «Все верно». Я поспешил подтвердить ее слова. «Анастасия Дандевиль, капитан Южного Егерского корпуса, прошу любить и жаловать». «Большое вам спасибо», — обрадовалась Елена. Вероника сменила гнев на удивление. «Вы позволите?» Она обратилась не ко мне, а к Насте. В итоге я продолжил завтракать в компании 4 прекрасных дам. Донской совсем уже охохренял. Одной бабы ему уже мало, он гарем решил себе завести. «Послышали не возмущение на грани слышимости за соседним столиком?» «Точно, что дальше?» «Начнут отбивать девушек у нас». О такой постановке вопроса я никогда не задумывался. Зачем мне гарем, когда я волен делать все, что захочу? Ну или до тех пор, пока мне в бубен не настучат, тут уж как повезет. «Знаете, а ведь вы совершенно правы», — Настя обратилась к Веронике. «Дмитрий действительно весь день находился в моей компании. Что она творит, я чуть за голову не схватился». Неужели она почуяла в Веронике соперницу? Вон, как они друг на друга смотрят. Того гляди, набросятся, наплевав на все приличия. Правда. А я думала, он отправился на поиски нашей общей подруги, Елены Павловны. Вероника уставилась на меня. «Дмитрий, вы нас не просветите. Чем же вы вчера на самом деле занимались?» Она прищурила глаза, ожидая моего ответа. «Ну точно. Убидалок за вчерашнее». Не могу же я рассказать ей всю правду. В итоге я ограничился версией, которую рассказал Толе, что, мол, находился на экзамене и даже не понял, что произошло. «Дмитрий, не скромничайте», — в мой монолог вмешалась Настя. «Девушки, вы, наверное, не в курсе, но в вашем интернате появились ужасные монстры. И мы с Дмитрием вчера весь вечер боролись с ними. Нет. Что она несет? Меня же сейчас разорвут на части. Такой двусмысленности в словах я давненько не слышал и даже немного запаниковал. Так же нельзя. Я должен ее остановить, пока не стало еще хуже. Не стоит преувеличивать моих заслуг, в конечном счете мне самому понадобилась помощь. Я глупо улыбнулся. Ну что вы, ваши заслуги очень даже велики. Она перевела взгляд на Веронику. Правда, я видела все собственными глазами и знаю, о чем говорю. Мой отец, управляющий Южным егерским корпусом, тоже так считает. Мы как раз собирались его навестить. Вот как. Вероника ухмыльнулась. Охотно верю. Вот только я и без вас знаю о выдающихся способностях Дмитрия. Мы, знаете ли, не чужие друг другу люди. Правда, Дмитрий. У меня чуть челюсть не отвисла. О чем она говорит? И самое главное, что ответить мне? Настя тоже смотрит на меня с приподнятой бровью, ей тоже интересно, что я отвечу. Все так, я подтвердил слова Вероники, мы все здесь не чужие люди, и в особенности, когда речь заходит о противостоянии злу. Я очень благодарен вам за столь внушительные оценки, поэтому постараюсь и впредь оправдывать ваше доверие. Я слегка поклонился, надеюсь, прокатит. Верно. Я подмигнул подругам Вероники. Авдотья с Еленой, как сидели с приоткрытыми ртами и хлопали глазками, так и продолжили сидеть, ничего мне не ответив. Они пребывали в легком шоке от такого неприкрытого противостояния девушек. Вот видите, Вероника повернулась к Анастасии. В скором времени у меня состоится прием, куда уже приглашены все близкие моему сердцу люди. И Дмитрий на этот прием приглашен в качестве почетного гостя глава 18 минуточку. Куда это я приглашен? Какой еще прием? О чем она говорит? Первый раз слышу. А даже если бы слышал, то отказался. Что я забыл среди аристократов? Почетный гость. Серьезное звание для ученика интерната, Настя заподозрила подвох. Не каждый аристократ удостаивается такой привилегии в таком юном возрасте. Позвольте узнать, чем же Дмитрий заслужил такой почет. А вот тут Вероника немного замялась. Может, и приема никакого нет. Зря только переживаю. Может, девушки почувствовали друг в друге соперниц, а это лишь повод. Я хмыкнул. Неужели это они так распалились из-за меня? Да нет, не может такого быть. С чего бы вдруг им соревноваться за нищего барона, когда вокруг очереди из перспективных женихов? К тому же, я и поводов особых для этого никаких не давал. Наверняка обе девушки привыкли быть на первых ролях, вот и пытаются выяснить между собой, у кого статус выше. Дмитрий спас меня от назойливого ухажера, все-таки решилась уточнить Вероника, поэтому для меня он почетный гость, быстро выпалила она. Так вот, что она имела в виду. Историю с Карским. Наверное, это можно засчитать за хороший поступок. Правда, принадлежал он не мне, а Дмитрию, это ведь он вступился за девушку. Я всего лишь завершил начатое им дело. Хотя нет, еще не завершил, с Карским и его приятелями я поговорю, когда все уляжется. Ну надо же, какое совпадение. Обрадовалась Настя. Как раз вчера Дмитрий спас меня из лап ужасных монстров. Выходит, мы с вами сестры по несчастью. Почему бы нам вместе не отпраздновать такое событие? Что она задумала? Набивается в подруги. Вон, как Вероника занервничала, наверняка не знает, как поступить в такой ситуации. Пожалуй, вы правы, согласилась Вероника. Прием состоится на следующей неделе, и я с удовольствием приглашаю вас на него. Эй! А у меня кто-нибудь спросил? Может, меня уже и в городе к тому времени не будет. Все, пора заканчивать этот спектакль. А то они сейчас договорятся и распланируют мое расписание до конца жизни. Вот так, положишь палец в рот, а они руку у тебя оттипают. А я и пальца-то никуда никому не клал. Только собирался. С удовольствием принимаю ваше приглашение. Настя слегка поклонилась. Анастасия Владимировна, взглянув на часы, я обратился к девушке. Нам уже пора, конечно, если мы не хотим заставлять генерала нас ждать. На самом деле, я переживал за другое. Время идет, а мне еще нужно смотаться по магазинам. Да и экзамен по магической теории никто не отменял. Нужно все успеть. Заскочив в комнату, я взял с собой все деньги, которые у меня имелись. По-другому нельзя, я же по-прежнему не ориентируюсь в ценах, а до чековой книжки еще не дорос. С учетом всех денег, которые мне удалось отжать у аристократов в пещере, мое состояние увеличилось до 195 тысяч рублей. Совсем неплохо. Во внутренний карман столько денег не поместилось, поэтому часть из них я запихнул в сумку с эликсирами. Броневик Анастасии уже ожидал меня около входа в общежитие. Это точно не вчерашний, тот был намного скромнее и немного меньше. Может, отец одолжил дочери свой. Впрочем, какая разница, главное, что нам не придется телепаться до проходной интерната. Запрыгнув в кабину, мы отправились в путь. На этот раз, кроме нас и водителя, в броневике никого не оказалось. «Куда мы направляемся?» — спросил я у Насты. Штаб-квартиру Южного егерского корпуса буднично ответила она. «Это понятно, но где он находится?» — решил уточнить я. «Первым делом, я бы хотел купить себе парочку новых костюмов. Не знаю, что там решила устроить Вероника, но у меня даже одежды нормальной не имелось в наличии». В центре она удивилась. «Ты разве не знал?» «Откуда?» «Я проучился в интернате 5 лет, практически безвылазно», — сообщил я. Врать в такой деликатной теме я не стал, чтобы потом не возникало подобных вопросов. Пусть лучше сразу войдет в мое положение и подсказывает, когда это мне потребуется. Я бы хотел заехать по пути в магазин одежды. Это возможно. Времени у нас достаточно. Настя не стала сопротивляться. Она окинула меня взглядом и назвала адрес водителю. «А что означает символ на лацкане твоего пиджака?» — спросила она с ухмылкой. «Вот же зараза! Я и забыл о нем. Небольшая вышивка золотыми нитями на лацкане. Я даже не знаю, чей это был пиджак. Парни скидывали в сумки всю одежду без разбора. Она и до этого интересовалась гербом. Я прикрыл рукой свой родовой перстень и незаметно снял его с пальца. Надеюсь, она не заметила различия. А чего тут непонятного? Я приподнял одну бровь. Гордая лисица. Так себе ответ, конечно, но другого у меня не было. Лисица и вправду сидела в горделивой позе, как бы сообщая всем, что она не абы кто, и что с ней лучше не шутить. Насколько я помню, в той куче шмотья имелись и другие пиджаки с родовыми гербами. Надо будет дать задание бойцам, чтобы нарыли на них информацию. Все равно слоняются без дела по интернату. Ты лучше мне расскажи про генерала, пока у нас еще имеется такая возможность, я перевел тему в полезное для себя русло. Настя посмотрела на водителя и нахмурилась. Понятное дело, что разговаривать на такую тему в присутствии третьих лиц ей не очень хотелось. Она посмотрела на одно из колец на левой руке и повернула его. В то же мгновение из него появилась пленка, похожая на мыльный пузырь, которая очень быстро окутала нас. Такую штуку я уже видел. Помощник Дружинина накладывал это заклинание, когда они обсуждали меня. Все верно, он был учеником водной стихии, а Настя — огненной, поэтому ей приходится обходиться артефактом. Полезное заклинание. Вот только я пока не умел им пользоваться. В прошлой жизни у меня был похожий дар — полог тишины, который работал за счет энергии. Не знаю, к чему такая секретность, но пусть будет. И почему я не удивлен? Отец Анастасии — никто иной, как князь Дандевиль. Их род переехал в Красноярск из Нижнего Новгорода. Всего 10 лет назад, не так давно по меркам нового мира. Фактически, это банальное понижение. Я уже слыхал о таком, когда неугодных престолу отсылали как можно дальше. На самые труднодоступные и опасные территории. Мой отец всю жизнь провел в битвах с тварями, он со своими бойцами спасал форпосты и деревни, помогал армии в особо запущенных случаях и один раз принимал участие в уничтожении бедствия, сокрушалась она. И это награда за заслуги перед императором. Опасные речи, неужели отец не научил ее простым истинам? Насколько я помню, дядька втирал Дмитрию правила о разговорах с другими аристократами или дворянами, как только тот начал более-менее соображать. Одно неправильно сказанное слово. И ты, вместе со своим родом, валяетесь с отрубленными головами где-нибудь в канаве. А может быть такое, что она настолько сильно мне доверяет? Спрашивать, почему их сюда отправили, я не стал. Зачем мне чужие проблемы? Мало ли что могло произойти. Мужик он серьезный, мог и наперекор кому из вышестоящего начальства пойти. А там, помимо императора, не так уж и много действующих лиц. Пока это не мой уровень, и очень надеюсь, что он им и не станет. Я, знаете ли, свободу люблю, лучше поброжу в диких землях, на свой страх и риск. Бедствие. Переспросил я. Что это? А ты разве оно да? Похоже, мои слова про интернат упали на благодатную почву. Бедствиями называют магических зверей, которые в состоянии прорвать оборону города. Отец сражался с криптодиром, который забрел на приграничные территории и собирался посетить Самарскую область. Там такой переполох был. Я хоть и была маленькой, но помню, как отец со старшим братом собирали дружину, чтобы отправиться на подмогу. И что за тварь такая? Криптодир. Я и сама не знаю. В справочнике ее описывали как похожее на черепаху чудище. Огроменный панцирь, наверное, размером с ваше общежитие. Но проблема не в размерах, а в том, что на таком уровне монстры становятся немного разумны и могут использовать магию. Вот и она тоже могла использовать магию водяной стихии. Столько перспективных бойцов полегло, жуть. Удивляться тут нечему. Я же видел трупоедов, которые, по сути, тоже являлись магическими тварями. А вот с дознавателем я так и не разобрался пока. Может, это какая-то новая человеческая мутация? Или особенности дара? Может, когда меня убьют, я тоже превращусь в холодец и растаю. Выходит, у тебя крутой отец, раз сумел победить такого монстра, я решил сделать небольшой комплимент, от меня не убудет. Шутишь? Убить криптодира нереально, слишком прочная броня и кожа, им всего лишь удалось отогнать его подальше в дикие земли, поближе границы с Китаем. Она улыбнулась. О существовании крупных монстров я догадывался, а вот чтобы их нельзя было прикончить, слышал впервые. Это же какие мешочки с концентратом в них можно найти? А что, если эту тварь подорвать изнутри? Мои шестеренки начали активно скрипеть в сторону наживы. А если ее чикнуть ножичком с гниением? Вроде как, процесс необратим. Вот бы на нее посмотреть. С другой стороны, тогда бы ее давно уже прикончили. Возможно, там бешеная регенерация, которая все попытки убить сводит на нет. Давай на чистоту. Я решил перейти к самой сути. Зачем я понадобился генералу? И не надо говорить, что ты ничего не знаешь или не понимаешь. Это все, конечно, прекрасно, но думается мне, если спросить у любого другого рода про их заслуги перед императором, список там получится не хуже, а может, и на порядок лучше. Это уже зависит от тех, кого я буду спрашивать. Меня везут в Южный корпус не просто так, а с какой-то конкретной целью, это к гадалке не ходи. Это секретная информация. Она потупила взгляд, я не вправе ее разглашать. Вот с этого и надо было начинать. Я слегка разозлился. Выходит, все, что сегодня произошло, было исключительно ради того, чтобы я согласился поехать с ней. Не может она, проворчал я, а что ты можешь? Она отвернулась. Всю оставшуюся дорогу до южного пропускного пункта пятой стены мы проехали молча. Каждый думал о своем. Я набросал так много вариантов по тому, как меня могут использовать, что аж голова разболелась. «Я быстро», — сообщила она и попыталась перелезть через меня. «Ну уж нет, этот номер у тебя, подруга, не пройдет. Я не тупой школьник, который ведется на подобные трюки». Решила исправить положение, прижавшись ко мне своими сочными, как спелые дыньки, полушариями. Я поджал губы и силой закрыл глаза, чтобы не смотреть на них, а потом, собрав волю, резко их открыл и остановил ее рукой. Открыв дверь, я вылез из кабины, чтобы ее пропустить. Ага, работает, она аккуратно вылезла из кабины и направилась в здание. Я же начал осматриваться по сторонам. Громов сегодня отсутствовал, это я отчетливо видел на своем радаре. Ну и хорошо, одной проблемой меньше. Он ведь тоже мог до меня докопаться со своими расспросами. Времени это действительно заняло немного. Она буквально обмолвилась несколькими словами с начальником и вышла обратно. Броневик, как и ожидалось, проверять никто не стал. Может, Надо было взять с собой часть трофеев. Впрочем, мне хватит и пары предметов. Я нащупал в кармане артефакт связи, который забрал у одного из бандитов в ресторане. Я намеревался его продать в оружейном бароне или, если не получится там, в лавке попроще. Через 10 минут броневик остановился около ателье с очень интересным названием – «Фаворит». Она что, специально выбрала именно это ателье? Сидеть в машине Настя не захотела, и несмотря на то, что это мужское ателье, увязала за мной. Не то чтобы я был спецом в выборе хороших костюмов, но что-то все-таки знал. Профессия обязывала разбираться во многих вещах одновременно. Но в итоге все ограничилось определенными конторами, которые шили мне вещи на заказ и под конкретные случаи. «Почему ты выбрала фаворит?» Я решил задать интересующий меня вопрос. «Мой брат одевается здесь», — пояснила она. «Вот как», — удивился я, — «тогда это многое меняет. А разве вы не пользуетесь услугами личных стилистов или собственными ателье? В последнее время мы были вынуждены немного сократить свои расходы», — с некоторой задумчивостью сообщила она. «Если бы я оказался главой влиятельного княжеского рода, то непременно завел бы себе личных помощников. Хотя бы для того, чтобы разгрузить себя от дел, подобных этому. А ведь есть и море других бытовых вопросов. Еда, напитки, другая одежда и белье, да все что угодно. И всем этим кто-то должен заниматься. Не думаю, что подобного рода услуги стоили огромных денег. В любом случае, это довольно странный ответ для княжны. Расскажи она о таком не в той компании. И считай, что песенка спета. Никто не захочет якшаться с нищебродами. Добро пожаловать в ателье «Фаворит». На пороге нас встретил пожилой мужчина в дорогом костюме. Виктор Лебур, к вашим услугам. Он поклонился. Анастасия Владимировна, рад вас снова видеть. Взаимно, Виктор Игнатович, поздоровалась она. Спасибо, уважаемый, я бы хотел приобрести у вас несколько костюмов. Я перешел сразу к делу, чтобы не терять времени. Просто так купить костюмы мне не удалось. Хороших вариантов на продажу, да еще и моих размеров, не оказалось. Пришлось довольствоваться тем, что имелось. А имелся темно-синий костюм, от которого отказался прошлый клиент. Он как раз мне подходил, но стоил до неприличия дорого. 30 тысяч рублей. Да они с ума сошли, заламывать за тряпки такие цены. «Как тебе?» Переодевшись в него, я спросил у Насти. «Выглядишь, как настоящий аристократ», она усмехнулась, «вот язва». «Я и есть аристократ», вернул ей усмешку, «целый барон». Я поднял указательный палец вверх, для важности. Логично рассудив, что он еще много где может мне понадобиться, я все-таки решил его взять. К тому же, остальные костюмы обойдутся мне намного дешевле, всего по 5000. Подмастерье уже потрудились снять с меня мерки, так что к завтрашнему дню у меня будет несколько костюмов для учебы и еще парочка про запас. Жаль, что здесь не продавались спортивные костюмы. Когда я об этом спросил, хозяина ателье, которым и оказался Виктор Лебур, чуть удар не хватил. Но когда я объяснил, что все 5 лет упорно трудился, и мне было не до покупок, решил войти в мое положение и поручил покупку хорошего костюма одному из своих помощников. В итоге, поход за обновками мне обошелся в 51 тысячу. Отсчитав 55 и пообещав вернуться завтра, мы покинули ателье. Вот я и остался ровно с теми деньгами, которые у меня были до всей этой эпопеи с похищениями. Забравшись в броневик, мы отправились к первоначальному месту нашего назначения. «Я могу попросить тебя об одной услуге». Накинув на нас пузырь, она обратилась ко мне со всей серьезностью. «Обратиться можешь», — я ухмыльнулся, «но это не значит, что я выполню твою просьбу». «Речь идет о Громове», — она немного замялась. «Мой отец его очень недолюбливает, ты не мог бы его не упоминать в своем отчете». «Интересно, девки пляшут», — вырвалось у меня. «Во-первых, с чего ты взяла, что я буду писать какой-то отчет?» Возмутился я. «А во-вторых, если ты мне сейчас не выдашь весь расклад, то это будет первым, что я спрошу у генерала. Я так и знал, что она появилась у меня в комнате в такую рань неспроста. Привыкла решать свои дела подобным способом. Думала, поманит пальчиком, и я уже на все согласен. Ну-ну. Других вариантов я девушке не оставил, Она попыталась отнекиваться, но я пригрозил, что сейчас вообще выйду из машины и поминай, как звали. Ты сказала двоюродный брат. Громов-старший, твой дядя. Удивился я.